Глава 11. Осознанный выбор. Ну что ж, теперь все кончено. Серж подпер голову рукой. В глазах его читалась такая тоска, что сердце Алисы сжалось от жалости. Когда Серж нашел убитую Моник, девушке показалось, что он сошел с ума. Он стоял над телом, далекий от всего окружающего, а сквозь сжатые губы прорывался то ли вой, то ли рычание. Монотонная, на одной ноте, очень страшная. И вот тогда у Алисы вдруг собралась целая картинка. Ну, конечно, Серж любил свою хозяйку. Любил, но держал это глубоко в себе. Его чувства лишь изредка прорывались наружу случайным жестом, быстрым взглядом. Каково это – любить кого-то и потерять? Так страшно, не успев произнести ни слова любви. Но все же Серж был настоящим мужчиной. Он сумел взять себя в руки и загнать свое отчаяние куда-то вглубь сердца, туда же, где жила его любовь. Алисе было его ужасно жалко. И в то же время она не могла не позаботиться о том, кто сейчас больше других нуждался в заботе. Нужно напомнить Сержу, что Моник любила этого малыша, и тогда ради нее он позаботится о больном ребенке. «Моник хотела забрать Квазимода», напомнила девушка, встав перед французом. «Вы не можете его бросить. Она умерла, защищая его. Вы понимаете? А еще он очень умный. Он сумел позвать меня на помощь». Серж усмехнулся одним уголком рта. «Ну, конечно. Этот урод ужасно способный. Кажется, ты говорила, будто он может влиять на сознание. Так почему же он не остановил убийцу?» «Он пытался», — горячо вступилась за малыша Алиса. «Но не вышло. Может быть, дело в том, что этот гуттаперчевый тоже мутант? А может, у него просто очень сильная воля?» «Такое бывает», — подтвердил Олег. Он сделал шаг и встал рядом с Алисой. Ей было это очень приятно. То, что они выступали вместе, что он разделял ее цели. Серж отвернулся, избегая их взглядов. После смерти Моник он держался из последних сил. «Она полюбила Квазимода», — напомнила девушка. «Она очень хотела, чтобы о нем позаботились». Серж молчал, а потом все же повернулся к ребятам. Глаза его были потухшими, словно выцветшими. «Хорошо», — сказал он тихо. «Я позабочусь о ребенке. Можете не волноваться. И спасибо». «Вам спасибо», — Олег пожал Сержу руку. «Мы спасли хотя бы Квазимода и мою маму. Но теперь вы уедете, я понимаю». Только тут Алиса поняла, что дела Сержа в России закончены. Больше его ничего здесь не держит. А значит, они останутся без защиты. Наедине с проблемами, убийцей и профессором, который явно еще не готов смириться и успокоиться. «Не бойтесь», — Серж улыбнулся, хоть и грустно, но уже по-настоящему. «Я вас не брошу. Моник не хотела бы этого. Я увезу малыша, ему будет безопаснее во Франции. Если хотите, поедем все вместе. Переждете какое-то время, а мои люди попытаются разобраться с профессором». Предложение было заманчивым. Уехать ото всех проблем, переждать их под надежной защитой. Девушка взглянула на Олега и вдруг поняла, что никуда тут не уедет. По крайней мере, до того, как решится проблема с отцом. Об этом говорила и упрямая складка губ, и почти сошедшиеся на переносице брови. Но Волков молчал, как внезапно поняла Алиса, для того, чтобы не мешать ей с выбором. «Мы останемся», — сказала она решительно. «Но не откажемся от помощи». «Отлично! Вы замечательные ребята, я горд знакомством!» Серж встал и вдруг склонил голову в изящном поклоне. «Выйдем, поговорим!» Олег, подхватив Алису за локоть, вытащил ее из комнаты, где происходил разговор. «Почему ты решила остаться?» – спросил он, уставившись на девушку. «Лучше бы тебе уехать! Ты же сама видишь, что это не шутки!» «Но ты же собираешься остаться?» «Я?» – Волков усмехнулся. «Это мое дело!» «Мне действительно нужно решить кое-что, но тебе вовсе не обязательно». «Обязательно», — прервала его Алиса, рассерженная таким самоуправством. «Ну почему парням вечно нужно строить из себя героев, принимать на себя все трудности и воображать себя одинокими волками? То есть, конечно, не всем парням, только таким, как Олег, особенным». «Алиса», — одернул он ее, — «всем будет спокойнее, если ты окажешься в безопасности. Поезжай с Сержем и Квазимода. Заодно проследи, чтобы твоего малыша не обидели». «Не поеду», – возразила Алиса. «Не бери на себя слишком много. В прошлый раз все получилось, потому что мы работали вместе». Скрипнула дверь. И в сени, где стояли ребята, заглянул Серж. «Переговорили?» – – спросил он, оглядывая обоих. «Тогда едем. Оставаться здесь небезопасно. Я уже нашел место, где мы проведем ночь. Перебазируемся туда, а утром я с ребенком улетаю во Францию. Билеты уже заказаны. Но если кто-то из вас передумал и решил последовать за мной, еще не поздно». Олег и Алиса переглянулись. «Мы остаемся», – четко повторила девушка, и Серж развел руками. На этот раз они остановились в большой пятикомнатной квартире где-то в ближайшем Подмосковье. Утром Алиса собиралась проводить Квазимода в аэропорт. Малыш был испуган и молчал, глядя перед собой невидящими глазами. Девушка долго говорила с ним, пытаясь успокоить, но вместе с тем прекрасно понимая, единственное, что поможет Квазимода, это время. Только оно залечит нанесенные людьми раны. Только оно хоть немного притушит боль. Ночью, уснув на чужой, пахнущей каким-то цветочным кондиционером подушке, Алиса перенеслась в незнакомое ей место у огромного водопада. Вода потоками падала вниз, рассыпая вокруг миллиарды сверкающих брызг. Пахло свежестью и молодой, только что напитавшейся соками травой. Девушка с удивлением оглянулась, думая, в чей же сон она попала, и вдруг заметила чуть в стороне человеческую фигуру. Темноволосый парень в голубой футболке и синих джинсах не смотрел на нее, уставившись на пену, взбитую водопадом. Но Алиса прекрасно понимала, что он знает о ее присутствии. Более того, он ее сюда и пригласил, вернее, вытащил. Тот самый таинственный парень с синими глазами, которого она так тщетно пыталась отыскать. С чего это он перестал прятаться? Значит, пришла пора поговорить? Она подошла к нему и встала рядом. Минут пять они стояли, глядя на водопад, пока Алисе окончательно не надоело это представление. «Ты позвал меня», – произнесла она без намека на вопросительную интонацию. «Скажешь, зачем, или так и будешь молчать?» «Ты молодец», – парень кивнул в такт собственным мыслям. «Очень быстро учишься, но сейчас ты влезла не в свое дело. Профессор – слишком крепкий орешек для вас. В общем, держитесь от него подальше. Мы знаем о проблеме и разберемся сами». «Кто это мы?» – разозлилась Алиса. «И как это разберетесь? Почему же не разобрались до сих пор? Почему дали Моник умереть?» «Слишком много вопросов», – синеглазый усмехнулся. «Определись, что именно ты хочешь знать и хочешь ли знать вообще?» «Слышала поговорку? Многие знания, многие печали». «Слышала», – подтвердила Алиса. «И не надо меня пугать. Похоже, все вокруг только и занимаются тем, что меня пугают. А мне уже надоело бояться, представляешь?» «Представляю», – парень наконец посмотрел на нее. «Я обещаю, что ты узнаешь обо всем в свое время. Но сейчас игра слишком серьезна. Все поступки имеют свои последствия. Из-за Квазимода уже пострадала Моник. Он стоит такой жертвы?» Алиса рассердилась. Вопрос был, мягко говоря, некорректный. «Я не понимаю, как можно делать выбор?» – начала она. «И вообще, мы же не знали!» «Вот именно, что не знали!» – синеглазый усмехнулся. «А вы знали, что Моник пострадала зря? Что Квазимода не ее ребенок?» «Не может быть! Я же видела ее в его воспоминаниях!» – возразила девушка. «Вот именно, что видела. Его мать и Моник лежали в соседних палатах, и Квазимода видел француженку глазами своей матери и запомнил ее. Он необычен уже по своей природе, а кроме того, наделен особыми способностями. Мне кажется, он чувствовал в Моник любовь и хотел, чтобы она была его матерью». «Так и получилось», – произнесла Алиса очень тихо. На миг девушке стало не по себе, но она вспомнила Моник, как-то смотрела на Квазимоду, какая любовь светилась в ее глазах, и покачала головой. Нельзя сказать, что жертва оказалась напрасной. Моник приняла Квазимоду таким, каким он был. Она не искала доказательств их кровного родства. «Только не стоит говорить Олегу, чтобы не расстраивать его», — решила Алиса. Моник, похоже, ему нравилась. «Ты думаешь, что это не важно?» — продолжал парень. «А то, что Квазимода не проживет дольше 10, максимум 13 лет, это тоже не важно? Ты видела, как быстро он развивается. Регресс пойдет еще быстрее. Он сгорает, как свеча». Алиса молчала, ошеломленная услышанным. «Вот и подумай», – безжалостно закончил синеглазый. «Стоит ли жертв эти 5-7 лет, что еще остались у него?» «Горько. Горько и страшно. На такие вопросы не бывает правильных ответов». Девушка, смутившись, молчала. «Вот и подумай об этом на досуге». Алиса закусила губу. Оставался еще один, наверное, самый важный вопрос, и девушка решилась произнести его вслух. «Скажи, отец Олега связан с профессором?» «Сейчас он, прости за шутку, скорее связан с профессором», — ответил парень. «Они были коллегами, и у профессора Волкова имелись очень интересные разработки в области использования искусственных органов. Впрочем, это ты, наверное, уже знаешь». «Что знаю? Не говори загадками», — потребовала девушка. «Их и так с меня довольно». «Ну, хотя бы то, что у Олега искусственное сердце. Тогда в школе ты запустила его электрошокером. Мальчик должен был умереть давным-давно. И только гений его отца спас Олега Волкова от смерти». Алиса вздрогнула. Такого она никак не ожидала. «И что же теперь?» — спросила она растерянно. «Теперь Олег живет и, возможно, будет жить еще долго, если не полезет решать проблемы, которые вовсе ему не по зубам. Хочешь сделать ему добро? Убеди его не соваться ни в свое дело и держаться от профессора как можно дальше. Он понравится Ланскому, как подопытный экземпляр». Слова были в целом правильные и логичные. Но Алиса отчего-то почувствовала досаду. Зачем Синеглазый появляется на их пути, раздает туманные советы, вытаскивает их из реальных неприятностей, но в то же время не открывает собственных карт? Каков его интерес в этом? Помнится, он говорил, что есть люди, наделенные особенными способностями, такие, как он сам. Ну и где эти люди? Почему они бездействуют? «Я просто слежу и помогаю, когда нужна моя помощь», — ответил он на заданные вопросы. «Ты читаешь мои мысли?» Алиса в шоке отступила. «Ты думаешь слишком громко. Извини, не взял беруши», — ответил он. «Да ладно, не беспокойся, не лезу я в твои секреты. Так поверхностно смотрю». Несмотря на этот ответ, девушка покраснела и отвернулась. «Как же! Неприятно, если он понял, что она к нему чувствует». «Вот странно. Иногда Алиса почти забывала о Синеглазом, но стоило ему оказаться рядом, и она чувствовала себя околдованной. Ты или вы, уж не знаю, сколько вас там, поможете отцу Олега?» — спросила Алиса, пытаясь отбросить ненужные мысли. «Поможем». Синеглазый протянул руку, но Алиса не стала ее пожимать. Все-таки мутный тип, кто знает, что он там себе думает. В отличие от него, его мысли оставались для нее закрытой книгой. «Вот и хорошо. Пойду, пожалуй». Она открыла в водопаде дверь и шагнула, не дожидаясь его ответа. Даже не посмотрев, оценил ли он ее умение и красоту жеста. Один плюс во всем этом есть. Алиса, похоже, заручилась помощью и не солгала. Ведь она же не дала обещания, что послушается новоявленного советчика, а значит, и нарушать ничего не придется. «Итак», — хозяин откинулся в кресле. Его глаза, как всегда, казались равнодушно стеклянными, и только подвижные руки выдавали истинное настроение профессора. Карлик знал, что хозяин разгневан, и даже понимал, почему. А поэтому без излишних вопросов направился в угол, где висела плетка с ремнями из вымоченной кожи. Он хорошо помнил ее с детских лет и понимал, что наказание необходимо. Он был плохим карликом. Он нарушил приказание хозяина и не привез ему тех, кто требовался профессору. Более того, он поднял руку на людей хозяина. Если хозяин всего лишь выпорет его за это, можно считать такое действие милостью. Сняв плеть с плетеной ручкой, он протянул ее профессору. Тот вздохнул и встал. Слуга провинился, хозяин должен его наказать. Оба прекрасно знали правила. Взвизгнула плеть, и кожу обожгло болью. «Это правильно. Гудоперчивый привык к боли». «Я позволил тебе жить!» — удар плетью. «Я вырастил тебя, урода!» — новый удар. «И ты ответил мне черной неблагодарностью?» — удар. «Ты ничтожество!» Карлик молчал и только вздрагивал при наиболее сильных ударах. Хозяин был очень зол. И вскоре по спине заструилась кровь. «Слышишь, ничтожество, как ты посмел пойти против моей воли!» После очередного удара гутоперчивый все же упал на пол. Плеть свистела, словно ветер. Он слышал такой ветер, когда цирк проезжал через степь. Пронзительный, надрывный, неугомонный ветер. Он вдруг увидел себя птицей, летящей посреди огромной снеговой пустоши, где нет никого, только бескрайние слепящие глаза белизна. А еще ветер, треплющий перья крыла, поющий в ушах ветер. Холодная вода, выплеснутая ему в лицо, привела карлика в чувство. Он вздрогнул и прижал к груди колени. Тело болело. Все оно было одной свежей раной. «Ты понимаешь, что твой поступок заслуживает более сурового наказания?» Голос профессора был отдаленным и холодным, как все тот же северный ветер. «Простите», — прохрипел он с хрустом, сжимая зубы. «Мне не нужны извинения. Мне нужно знать, что подобное не повторится». Хозяин стоял над ним, буравя стеклянным взглядом. «Я буду держать себя в руках. Она...» «Она напомнила тебе о матери, ведь так?» Хозяин присел на корточки и, закурив, пустил струйку дыма в лицо лежащему. Тот скрипнул зубами. Профессор всегда читал его, как открытую книгу. «Ты помнишь, я обещал назвать тебе имя твоей матери?» Хозяин замолчал и сделал несколько затяжек. Гуттаперчевому показалось, что за это время его сердце разорвется от ожидания и глупой надежды. Но он молчал. Задавать вопросы нельзя. Это неправильно. «Но ты не заслужил моего доверия. Еще одна подобная выходка, и ты не услышишь этого имени никогда. Ты меня понял? Никогда!» Карлик вздрогнул. Вот оно, настоящее наказание, по сравнению с которым жестокая порка – пустяки. «Я не предам вас больше. Простите, хозяин», – прохрипел он. «Что?» – профессор приставил к уху ладонь. «Ты, кажется, что-то сказал? Повтори, будь любезен, погромче». «Я буду служить вам», — крикнул он сухим, как пустыне, голосом. «Такого больше не повторится». «Ну что же», — профессор поднялся на ноги. «Очень рад это слышать. Уходи. И пришли уборщицу, чтобы прибралась. Здесь грязно». На полу действительно остались потеки крови. «Спасибо, хозяин». Гуттаперчевый поднялся на четвереньки, а затем с усилием встал на ноги и побрел к выходу, чувствуя к профессору благодарность. Поступок заслуживал гораздо большего наказания. Хозяин добр, хозяин милосерден. Он разыскал уборщицу и отправил ее в кабинет профессора, а затем прислонился пылающим лбом к холодной стене. Сил не оставалось даже на то, чтобы дойти до комнатки, в которой он мог переночевать, оставшись в лаборатории. «Господи!» Легкие шаги прошелестели совсем рядом, и лба коснулась мягкая женская рука. «Что же с тобой случилось?» Гуттаперчевый разомкнул отяжелевшие веки и посмотрел на Кати. Помощница хозяина, как всегда элегантная, в строгом темно-синем костюме склонилась над ним, не боясь испачкать дорогую ткань. «Я был плохим», – прохрипел он. «Я предал доверие хозяина». Кати вздохнула. «Не следует так делать», – сказала она укоризненно. «Ты должен слушаться, ты помнишь? Ну, пойдем, я помогу тебе». Она помогла ему подняться и потащила в сторону комнаты. Она всегда была к нему незаслуженно добра, и карлик презирал женщину за это.